Направляясь на запад, Гектор как можно дольше придерживался возвышений, продолжая внимательно наблюдать за окружающей местностью. Через час у него появились основания быть довольным своей бдительностью. В нескольких милях к югу он заметил на фоне ослепительного яркого неба легкое облачко пыли. Гектор остановил колонну и несколько минут наблюдал за столбом пыли. Столб быстро двигался в их сторону, и Гектор пожалел, что не прихватил бинокль. Но ведь он хотел как можно больше облегчить рюкзак. Спустя несколько минут стало ясно, что пыль поднимает какой-то медленно движущийся транспорт. «Что бы это ни было, мне подойдет». Он встал и подозвал Тарика, быстро отдал приказ двоим остаться охранять женщин, а сам с остальными отправился навстречу экипажу. Вскоре стало ясно, что машина держится песчаного сухого русла реки, которая пролегает по дну мелкой долины, ровному, без расселин. Добравшись туда, где берега реки были ниже, Гектор впервые увидел, что это, и сразу узнал не слишком большой грузовик «Мерседес» с полным приводом. За опущенным ветровым стеклом в машине были видны шофер и трое сидящих за ним людей, все вооруженные, все в традиционных одеяниях и челмах. Гектор подождал, пока грузовик снова скроется за берегом. «За мной!» Гектор вскочил и в сопровождении своих людей сбежал вниз по склону, туда, где они смогли залечь на краю речного берега, опередив грузовик. «Мерседес» появился из-за поворота в 200 ярдах за ними. Гектор подпустил его поближе, так что машина почти поравнялась с их позицией, и тогда вместе с Тариком спустился на дно и остановился, преграждая ей дорогу и целясь из автомата в людей в грузовике. «Не касайтесь оружия, или мы вас убьем!» — крикнул Гектор по-арабски. «Глушите мотор! Поднимите руки над головой!» Водитель и двое за ним послушались, но третий пассажир на заднем сиденье встал, высокий, очень старый, с невероятно морщинистым лицом, длинная белая борода по краям окрашена хной. В левой руке он держал автомат АК-47. Диким взглядом библейского пророка он посмотрел на Гектора, поднял правую руку и показал на него скрюченным артритным пальцем, похожим на коготь. «Ты убийца трех моих сыновей, Гектор Кросс, грязная неверная свинья, которой я объявил кровную войну. Я проклинаю тебя всей мощью Аллаха. Да не узнаешь ты покоя после того, как я тебя убью!» «Это шейх Типпо-Тип!» — предупреждая, закричал Тарик. Гектор прицелился шейху в грудь. «Опусти автомат!» — хрипло сказал он. «Выходи из машины, старик! Не заставляй меня убивать тебя!» Шейх словно не слышал. Не сводя глаз с Гектора, он начал поднимать АК-47. Его искривленные руки дрожали от ненависти. «Не надо!» — предупредил Гектор, но шейх не обращал внимания на грозно нацеленный ему в грудь ствол. Он прижал к плечу приклад АК-47 и дрожащей рукой прицелился. «Да простит меня Господь!» — прошептал Гектор и выстрелил. Тип-по-тип выронил автомат, но остался стоять, держась за поручень. «Проклинаю тебя и всех твоих потомков! Проклинаю тебя адским огнем и когтями и клыками черных ангелов!» Шейх упал с грузовика на песок речного русла. Его телохранители яростно закричали и схватились за оружие, но открыть огонь не успели. Гектор выпустил 3 короткие очереди. Телохранители сбросили с сидений. Тарик выстрелил в шофера за рулем, вытащившего пистолет, и мгновенно убил. Потом подошел к грузовику и сбросил шофера с сиденья в ваде. Стоя над телами, он сделал по контрольному выстрелу в каждого. Однако, когда он направился к трупу шейха, Гектор остановил его. «Нет, Тарик, достаточно. Пусть лежит, старый ублюдок». Тарик с легким удивлением посмотрел на него. Гектор сам не мог понять причин такой своей бессердечности. В чем дело? В том, что это старик. Он знал, что Типпо-Тип — жестокое, злобное чудовище, но он стар. Убийство было неизбежно, но все равно оставило горький привкус. Слава богу, Хейзел этого не видела. Он подошел к грузовику и сел на место водителя, нажал на стартер, и мотор заработал. Звучит приятно. Гектор проверил уровень горючего. Чуть больше 3/4 бака. Но тут он увидел дополнительные канистры, прикрепленные к бортам грузовика. «По 100 галлонов каждой», — с удовлетворением определил он, — «хватит на 1000 миль, даже больше». Между передними сиденьями стоял бак для воды, и Гектор постучал по нему пальцами. «Полный», — сказал он, — но в перестрелке пуля пробила бак, и он потек. Гектор оторвал полоску от своей куфии и заткнул пробоину. Потом кивнул своим людям, и пока те забирались в кузов, порылся в ящике под сиденьями. Достал крупномасштабную карту местности со всеми дорогами и деревнями с указанием названий. То был прекрасный подарок, но еще лучше оказался мощный бинокль «Никон» в зеленом чехле. «Я как ребенок в рождественское утро», — усмехнулся Гектор. Повесил бинокль на шею, проверил, все ли на борту, и поехал туда, где среди камней пряталась с оружием наготове остальная часть отряда. Хейзел узнала его и выбежала навстречу грузовику. «Ты цел? Мы слышали стрельбу». «Как видишь, стреляли мы. Дальше можем двигаться с удобствами. Хейзел, поедешь впереди со мной?» Он показал назад. «Кай, лежи в кузове и не поднимай головы, если снова начнется стрельба». Кайла перебралась через борт и замерла от отвращения. «Ну вот, тут повсюду кровь. Я сюда не пойду. Хочу сидеть рядом с мамой впереди». «Кайла Беннок, перестань корчить из себя важную даму. Будь умничкой. Немедленно перемести свою пятую точку в грузовик». «Но я не хочу». «Послушай, девочка, из-за тебя люди проливают кровь и гибнут. Отныне ты будешь делать все, что я скажу». «Я ни в чем не виновата», — снова начала она. «Да нет, виновата. Ты пригласила на яхту матери Роже Марселя Муро, он же Адам Тип-по-Тип». «Откуда вы знаете?» — она посмотрела потрясенно на него. «Если не понимаешь, значит, ты и впрямь дура. А теперь марш в грузовик, черт возьми». Кайла без единого слова перебралась через борт и села на дно кузова рядом с Далией. Гектор потянул за сцепление, и машина тронулась. Хейзел рядом с ним сидела неподвижно и молчала. Он не хотел смотреть на нее, но чувствовал ее гнев. Знал, как все в ней восстает на защиту Кайлы. Он вел машину быстро, снова спустившись на сухое речное дно. Ехать по песку тяжело, но выигрыш в скорости все равно есть. И поверхность ровнее, чем на пересеченной каменистой местности. Они проехали совсем немного, когда он неожиданно почувствовал руку на своем бедре и удивленно вздрогнул. Искоса посмотрел на Хейзел, ее глаза блестели, она наклонилась к нему, и ее губы оказались в нескольких дюймах от его уха. «Ты замечательно умеешь обращаться с детьми, Гектор Кросс», — прошептал Хейзел, и губами коснулась его заросшей щетиной щеки. «Если б ты знал, как часто мне хотелось так сделать, когда мадемуазель Кайла начинает так себя вести, она становится настоящей гадючкой». Это признание поразило Гектора. Он накрыл ее руку своей лапищей и сжал. «Думаю, это признак того, что к ней возвращаются силы. Но я понимаю, в чем твоя сложность, Хейзел. Кай осталась без отца, и тебе кажется, что ты с ней слишком строга». Настала ее очередь удивляться его проницательности. Но она быстро пришла в себя и тихо сказала: «Я кое-кого наметила на роль отца». «Счастливчик этот кто-то», — улыбнулся Гектор, и они поехали дальше. Через час они свернули с речного дна и поднялись наверх. Гектор затормозил и выключил мотор. «Что еще?» — с тревогой спросила Хейзел. «Хочу позвонить по спутниковому телефону. Здесь должен быть хороший прием». Он выбрался из кабины и, пока расправлял на капоте недавно обретенную карту и включал телефон, сказал Тарику: «Пусть все выпьют по полной кружке воды, потом разомнут ноги и польют розы». Выдвинув антенну, он кивнул Хейзел. «Хороший контакт. Должно быть, спутник у нас над головой». «Кому ты звонишь?» «Ронни Уэлсу на катер». Он набрал номер и после нескольких гудков услышал голос Ронни. «Где ты?» — спросил Гектор. «Стою на якоре в бухточке небольшого островка, примерно в 5 милях от берега». Он назвал координаты, и Гектор отыскал их на карте. «Ладно, принято. Оставайся на месте, пока я не позвоню снова». «Хансу Латыгану не повезло. Вертолет взорван. Мы бежим, но нам удалось раздобыть машину. В зависимости от того, что у нас впереди, чтобы оказаться на берегу напротив тебя, нам потребуется 8 часов, а то и больше». «Удачи, Гек, буду ждать». Оба дали отбой. «Почему мы едем к катеру Ронни, а не вызовем Пэдди с его колонной грузовиков?» — спросила Хейзел. «Хороший вопрос», — Гектор кивнул. «Оценка условий. До эфиопской границы, где нас ждет Пэдди, на 100 миль больше, чем до берега Ирони. Но разве там нет дорог получше? Если ехать на восток к морю, попадем на бездорожье». «Совершенно верно», — согласился Гектор, набирая новый номер. «Местность в глубине высокогорья гораздо более плодородна и густонаселена. К этому времени она стала настоящим осиным гнездом, и всюду люди типа. Все дороги почти, несомненно, перекрыты. Я сейчас звоню Пэдди рассказать о наших намерениях. Он наш последний шанс, если не удастся встретиться с Ронни». Пэдди ответил на вызов почти немедленно. «Где вы?» — спросил Гектор. «Торчу на вершине горы, на эфиопской границе, и наслаждаюсь красочным видом сомалийского высокогорья. А вы где?» «Примерно в 20 милях к востоку от оазиса. Утман Вадда — предатель. Он в лагере противника». «Сукин сын! Утман — предатель! Не могу в это поверить! Он нас выдал. Нас ждали. Сам Утман сбил вертолет Ханса Латтегана из РПГ. Ханс мертв, а от Ми-26 остались обломки. Мне удалось конфисковать машину, и сейчас мы едем на побережье навстречу с Ронни». Пэдди негромко свистнул. «Ты убил этого ублюдка с черной душой, Утмана?» «Я в него выстрелил, но на нем был бронежилет. Я попал, но не думаю, что убил. Вероятно, броня остановила пулю». «Какая жалость!» — проворчал Пэдди. «Я так и знал, что-то произошло. Со своего места я вижу, что все дороги по вашу сторону границы забиты машинами. Сейчас я смотрю в бинокль на один из вражеских грузовиков, в нем не меньше 20 человек, и все вооружены». «Ладно, Пэдди, оставайся на позиции и жди моего следующего звонка. Если не встретимся с Ронни, нам, возможно, придется направиться к тебе. Будь готов перейти границу и забрать нас». Он разорвал соединение и посмотрел на Хейзел. «Слышала, что он сказал?» Она кивнула. «Ты был прав. Это только на самый крайний случай. Но неужели потребуется 8 часов, чтобы добраться до побережья?» «Если повезет», — ответил он и увидел, что она смотрит в другую сторону. Оглянувшись, Гектор увидел, что к ним неслышно подошла Кайла. «Я пришла извиниться, Гек», — кротко сказала она. «Иногда в меня вселяется бес, и я ничего не могу поделать. Мы можем снова стать друзьями?» Она протянула руку, и он взял ее. «Мы не переставали быть друзьями, Кай. И, надеюсь, никогда не перестанем. Но ты должна извиниться скорее перед матерью, чем передо мной». Кайла повернулась к Хейзел. «Прости, мамочка, Гектор был прав. Я пригласила Роже на борт дельфина и подкупила Джорджа Порджи, чтобы он взял его на работу». Хейзел поморщилась. До этой минуты она не хотела верить, но теперь приходилось взглянуть в лицо фактам. Ее малышка уже не малышка. Тут она напомнила себе, что Кайле 19, больше, чем было самой Хейзел, когда она в памятную ночь стала женщиной на заднем сиденье старого Форда своего тренера по теннису. Она собралась с силами и протянула Кайле руку. «Мы все делаем ошибки, малышка. Главное — не повторять их». Кайла оглянулась на Гектора. «А что это за пятая точка, которую вы велели мне переместить?» «На образцовом английском это означает задница», — объяснила Хейзел, и Кайла хихикнула. «Что ж, отлично. Пятая точка. Звучит прекрасно. Гораздо лучше, сами знаете, какого слова». Утман спускался по крутому северному склону Вади. Каждый шаг давался ему с трудом, каждый вдох сопровождался острой болью. Он бросил РПГ и обеими руками сжимал грудь в том месте, где в бронежилет ударила пуля Гектора. Вначале он ожидал услышать звуки преследования, топот Гектора и его людей, но потом понял, что, лишившись вертолета, те, должно быть, пытаются занять другую позицию. Он на несколько минут задержался, чтобы сбросить тяжелый бронежилет и осмотреть рану. Хотя пуля не пробила кевлар, на груди образовался огромный синяк и быстро росла опухоль. Утман осторожно ощупал себя и почувствовал под кожей острый конец сломанного ребра. Он беспокоился, что ребро могло пробить легкое. Хотя боль была почти непереносимой, он сделал глубокий вдох. Легкие как будто были не затронуты. И он, обхватив грудь руками, побрел вниз, туда, где на дне Вади оставил Адама. Но Адам исчез. Должно быть, поднялся на противоположный край, где они оставили шейха с телохранителями. Утман двинулся тем же маршрутом, и на откосе увидел Адама. Тот сидел на камне и полоской, оторванной от рубашки, перевязывал лодыжку. «Что случилось?» — спросил он, едва увидел Утмана. «Я слышал выстрелы и громкий взрыв». Осторожно дыша, Утман описал свои действия, и Адам обрадовался. «Значит, они не ушли. Теперь они застряли. Они у меня в руках. Да, сейчас мы загнали их в ловушку. Но, как я уже объяснял тебе и твоему деду, Кросс подготовил запасные пути отхода. Сейчас он, вероятно, направляется на побережье, где его ждет судно, чтобы переправить в Саудовскую Аравию». «Где твой дед? Нам нужен его грузовик, чтобы ехать вдогонку». «Должно быть, поехал дальше, туда, где можно пересечь Вадик, как мы с ним договорились. Мы оба ранены и пешком не догоним ни твоего деда, ни Кросса. Надо ждать другие грузовики из крепости. Они должны скоро появиться здесь. — Наверное, потеряли наш след в темноте, — нахмурился Адам. — Или опять что-нибудь сломалось. Прошел целый час, прежде чем они услышали приближающийся рев мотора. Наконец показался и сам грузовик. В кабине сидели двое, еще дюжина в кузове. Утман потратил несколько минут на то, чтобы перевязать Адаму лодыжку и себе грудь бинтами из аптечки грузовика. Они забрались в машину и поехали по следам охотничьей машины шейха. Стервятников в небе они увидели за милю. Адам заторопил шофера, и, наконец, перед ними открылась картина гибели его деда. Труп старика лежал на сухом речном дне. Половину его лица разорвали и склевали птицы, но бороду не тронули. Адам с трудом выбрался и, хромая, направился к телу. Какие-то другие падальщики, наверное, бродячие шакалы, разорвали живот, и внутренности уже начали разлагаться на солнце. Зловоние стояло невыносимое. Адам почтительно читал традиционную молитву упокоения мертвых, но в сердце его была радость. Годы тирании деда закончились. Теперь он, по закону, шейх клана Типпу-Типов. Всего 4 дня назад в мечети, в присутствии всех мул, сыновей и внуков, дед официально назвал Адама своим наследником. И теперь никто не может оспорить его права на главенство в клане. Закончив молиться, он встал и приказал завернуть тело деда в брезент и уложить в кузов грузовика. В глазах и поведении людей, торопливо выполнявших его приказы, он читал новые отношения к себе. Даже поведение Утмана заметно изменилось. Новое звание и высокое положение Адама были признаны. Пока Адам молился, Утман старательно обыскал местность и нашел следы, оставленные Гектором и его людьми, ждавшими в засаде. Потом вернулся к Адаму и объяснил, что после уничтожения вертолета неверные снова перешли в Ади и на беду случайно встретились с грузовиком шейха. Старика они убили, а машину забрали. — Что прикажешь, мой шейх? — спросил он. Титул подействовал на Адама, как трубка с гашишем. — Надо ехать за украденной машиной деда и точно узнать, куда направились неверные. Только тогда можно будет решить, что делать дальше. Утман решился повторно высказать свое мнение. «Я уже объяснил тебе, я знаю этого человека, Кросса, достаточно хорошо, чтобы точно угадать, что он будет делать. Теперь, располагая машиной, он, несомненно, попытается добраться до берега и уплыть на поджидающем его корабле. Что он будет делать, если не сможет сбежать на корабле?» — спросил Адам. «Тогда ему останется только ехать к эфиопской границе. Посмотрим, прав ли ты». «В машину! Поехали за ними!» Оставив трупы телохранителей птицам и шакалам, они двинулись по следам меньшей машины и вскоре нашли место, где останавливался Гектор Кросс. Увидели следы выходивших из машины людей. Несмотря на рану в груди, Утман выбрался из грузовика, осмотрел следы и вернулся к Адаму с докладом. «Их 9. 6 мужчин и 3 женщины». «Три женщины?» — удивился Адам. «Одна сбежавшая пленница, но кто остальные?» «Думаю, одна из них — женщина Тарика, которая показала Кроссу, как войти в крепость. Третья, последняя, прилетела на вертолете. Я видел ее всего несколько секунд, когда поднимал РПГ. Видел издалека и частично ее закрывал фюзеляж, поэтому не поручусь, но думаю, что третья женщина — мать пленницы. Я много раз видел ее в Сидиэль Разиге и почти уверен, это она». «Хейзел Беннак». Адам уставился на Утмана, не в силах осмыслить, как несказанно ему повезло. Он не только стал шейхом своего племени, в его руках одна из богатейших женщин в мире. Как только он сожмет ее в кулаке, он войдет в число самых влиятельных людей Аравии и Африки. Десятки миллиардов долларов, собственная армия. Я могу исполнить любые свои желания. Воображение отказывалось охватить все величие предстоящего. Получу выкуп и сразу предам Хейзел Беннак и ее дочь жестокой смерти. Прикажу всем своим людям забавляться с ними. Они будут брать христианских шлюх с обоих концов по 1000 раз спереди и по 1000 сзади, а если не смогут доконать их своими палками, засунут в те же дыры штыки, чтобы завершить дело. Приятно будет наблюдать за этим развлечением. Удовольствие мы разделим с убийцей Гектором Кроссом. А для Кросса я придумаю что-нибудь оригинальное. Под конец я, вероятно, отдам его старухам племени с их маленькими ножами, но сначала с ним позабавятся мои мужчины. Они сделают его задний проход таким широким, что пройдет лошадь. Для такого человека унижение хуже любой физической боли. Он радостно потер руки. Я получу выкуп и смогу завершить семейную кровную вражду. Вслух он обратился к шоферу. Возвращаемся в оазис. Потом объяснил Утману. Надо похоронить деда со всем уважением, какого тот заслуживает. Предупрежу по радио дядю Камаля, что беглецы попробуют уйти морем. Однако, если Кросс вырвется и из его когтей, он постарается уйти к эфиопской границе, а там мы уже будем ждать его. Весь остаток дня они двигались на восток. Дорога была тяжелой. Трижды они попадали в непроходимые ущелья, и приходилось возвращаться на несколько миль в поисках другого пути. Когда стемнело, Гектор не разрешил включать фары, опасаясь выдать преследователям свое положение. Пришлось ждать восхода луны, прежде чем продолжить поиски пути на восток. Гектор полагал, что они все еще в 20 милях от берега Аденского залива, когда их судьба как будто решительно повернула к лучшему. Они достигли соляной равнины, где до самого горизонта уходила вперед гладкая поверхность, ровная и блестящая в лунном свете. Впервые с захвата Мерседеса Гектор смог повести машину на большой скорости. Делая 40 миль в час, они двинулись в сторону висящего перед ними в небе лунного диска и проехали не меньше 10 миль, когда внезапно соляная корка, по которой они ехали, подалась под ними, и грузовик по самой оси ушел в коварные зыбучие пески. Чтобы вытащить его, потребовались 3 часа тяжкого труда. Домкратом поднимали по очереди колеса и проталкивали под них колючие ветки кустарника. Потом закопали одну запаску, привязав к ней буксирный трос, она служила якорем, и так, наконец, сумели вытащить «Мерседес» из песка. Только на рассвете нового дня они увидели с наблюдательного пункта на невысокой гряде, тянувшейся вдоль берега, голубую воду Аденского залива. Они находились на Большом Африканском Роге, и почти точно на север от них лежал Йемен. Под грядой, параллельно морю, проходила единственная дорога в одну полосу, за ней узкий пляж с красным песком. Вода была мелкая, чистая, как стекло, а в 100 ярдах от берега Гектор увидел барьер коралловых рифов. Чтобы встретить катер, придется идти туда вброд. И все это время они будут очень уязвимы. Пока они наблюдали, по дороге проехала всего одна машина, вездесущий африканский автобус, из тех, что способны преодолеть каждую милю дорог на всем материке. Автобус был так грязен, что понять, какого он был изначально цвета, никто не смог бы. На крыше машины горы багажа, корзины с живыми цыплятами и гроздья бананов. Отчетливо доносились гул двигателя, скрежет сцеплений и грохот корпуса и подвески на ухабистой дороге. Другого движения не было, и Гектор не сумел найти никаких свидетельств присутствия противника. Он включил телефон и позвонил Ронни Уэллсу. «Мы ввиду берега, напротив точки, координаты которой ты нам сообщил. Далеко ты в море?» «Согласно моей карте, мы в 4,3 морской мили от берега». Гектор в свой новый бинокль «Никон» осмотрел открытую воду в районе, указанном Ронни, и сразу увидел группу небольших островов, темных, как спины китов, примерно в нужной стороне и на подходящем расстоянии. «Принято, Ронни. Кажется, я тебя нашел. Пусти желтую дымовую ракету, чтобы я знал, что смотрю в нужную сторону». «Хорошо, Гек, подожди несколько минут». Желтый дым, который поднялся на горизонте, был почти сразу развеян ветром и виден так недолго, что наблюдателю следовало знать о нем, чтобы заметить. Гектор понимал, что рискует, но он должен был точно убедиться, где именно Ронни, чтобы вывести из укрытия свой маленький отряд. «Принято, Ронни. Ты в 15 градусах от нашей позиции. Иди к берегу встречным курсом». «Возле меня есть движение, Гек?» «У берега несколько рыбачьих лодок, но они все как будто бы на якоре. На горизонте в нескольких милях за тобой вижу большой контейнеровоз. Ничего необычного». «Ладно, Гек, иду к тебе полным ходом. Готовься к быстрой посадке. Нам незачем задерживаться у берега». «Хочу предупредить тебя еще об одном, Ронни. Среди нас нашелся предатель, Утман Вадда, вражеский агент. Он знает о нашей встрече здесь. При первом же намеке на неприятности бросай все и уходи». «Утман Вадда, жестоко, Гек. Я понимаю, что ты чувствуешь к нему». «Чувствовал, Ронни, время прошедшее. При следующей встрече я его убью. С первой попытки не вышло, но в следующий раз я не промахнусь». «Принято. До встречи на берегу». Предупрежденный Утманом Вадой о том, что Гектор Кросс может уйти морем, Камаль Типу-Тип вывел все свои атакующие катера из залива Ганданга и растянул вдоль побережья в районе оазиса Чуда и Крепости. Он полагал, что именно здесь неверный попытается уйти из Пунтленда. Катера стояли в миле от берега, и каждый в пределах видимости соседей, так что вместе они образовали сторожевую цепь длиной в 20 миль. Сам Камаль занял место в центре цепи, и именно он заметил легкий желтый дымок в восточной части неба. Не успел дым рассеяться, как Камаль по рации приказал всем своим катерам собраться. В песчаной бухте в 3 морских милях от засады Камаля Ронни приказал поднять якорь, на котором они стояли предыдущие 72 часа. Сам он прошел вперед, чтобы снять брезент с 2 50-миллиметровых тяжелых пулеметов «Браунинг», установленных на носу. Зарядил оба пулемета и провел стволы от кормы до носа, желая убедиться, что поворотный механизм в порядке. Потом вернулся в рубку и запустил двигатели. Те ровно загудели. Он сдавил скорость до 3000 оборотов, потом чуть сбросил, глядя, как поднимается стрелка на указателе температуры двигателей, и махнул рукой. Взвыла лебедка, загремела цепь. Экипаж поднял якорь на борт и надежно закрепил. Маркус, боцман, поднял большой палец. Ронни дал задний ход и маневрировал, пока катер не нацелился носом на выход из бухты. Ронни пустил оба двигателя полным ходом, и корабль повернул к далекому берегу. Гектор в бинокль увидел кильваторный след моторов Роллс-Ройс, движущийся в их сторону. «А вот и Ронни», — сказал он Хейзел, как только сам убедился в этом. «Вторая попытка удачная», — сказала она. И Гектор кивнул. «Определенно», — согласился он. Но тут же, как предупреждение, вспомнилась старая детская считалка. Первый хуже, второй тоже, третий раз всех дороже. Гектор постарался задвинуть это воспоминание в глубину памяти и приказал Тарику усадить всех в «Мерседес». Все заняли места, Гектор сел за руль, включил мотор, бросил последний взгляд на море, желая убедиться, что обошлось без неожиданностей, и от увиденного душа его словно оледенела. Хейзел заметила, как изменилось его лицо, и в тревоге спросила, в чем дело, Гектор. «Мы искушали судьбу». И она услышала, сказал он негромко, чтобы не встревожить Кайлу, и подбородком указал на море. Она сразу увидела. «Пресвятая Дева», — прошептала Хейзел, и в поисках поддержки схватила Гектора за руку. То, что они принимали за маленькие рыбачьи лодки, оказалось чем-то совсем иным.